Глава 7. Марк. Помогаю жене выйти из машины, веду в дом и быстро снимаю с нее пальто. «Ты сейчас поедешь на сдачу объекта?» — спрашивает Надя. «Да, уже опаздываю. Водитель 2 часа заберет Злату из гимназии, а вечером отвезет в музыкалку. Беру ее за руку и веду в спальню». «Надюш, может, позовешь кого-нибудь в гости? Ты после аварии ни с кем не общалась. Тебе постоянно звонят подруги, но ты отказываешься от встреч. Пригласи их. Так хоть время быстрее пролетит». «Я не готова встречаться с девочками. Не хочу, чтобы они расспрашивали про аварию, про операцию. Завтра к нам приедут дядя Саша с Костей. Вот с ними я с удовольствием проведу время». «Ты с дядей и так почти не расстаешься. Кстати, он сказал, когда будет следующая операция». Подвожу ее к кровати, помогаю сесть и достаю из шкафа пиджак, рубашку, черные брюки. Снимаю с себя джинсы, и в этот момент из кармана вылетает небольшой синий футляр. Черт! Поднимаю его с пола, открываю, смотрю на серьги, убеждаясь, что с ними все в порядке, а затем закрываю футляр и кладу на комод. Эти серьги стоят бешеных денег. Сегодня утром, пока Надя была в больнице, я колесил по городу и искал подарок для Милы. Заскочил в ЦУМ, увидел эти серьги и понял — это то, что нужно. Завтра подарю их Милане на день рождения. Надеюсь, ей понравится. «И потом сразу на операцию», — вздыхает Надя. Прослушал все, о чем она говорила. «Когда именно?» — уточняю я. «Примерно через пару недель, когда в больницу привезут новый лазерный аппарат». Надеваю черный костюм, подхожу к зеркалу, завязываю галстук и целую жену в щеку. «Надюш, я поехал, еда на столе. Если что, Злата поможет разогреть». «Спасибо. Удачной сдачи объекта». Прыгаю в тачку, отъезжаю от дома, вспоминаю, что забыл футляр на комоде и резко останавливаю машину. Вхожу в комнату, вижу Надю, стоящую у комода, и на секунду замираю. Смотрю на футляр, вроде лежит на том же месте. Вот идиот, злюсь на себя. А если бы она его нащупала? Рядом с ним как раз стоят глазные капли. «Марк, это ты?» Надя водит рукой по воздуху. «Да, забыл галстук». Сую в карман пиджака футляр и делаю вид, что достаю из шкафа галстук. «А ты зачем встала?» «В туалет?» Пожимает плечами. «Проводить?» «Нет, беги, я сама справлюсь». Надя обычно перемещается по дому, держась то за стены, то за мебель. И если бы я пришел на несколько секунд позже, то она могла бы дотронуться до комода и наткнуться на футляр. Надо быть осторожнее. Если бы она обнаружила колье, то пришлось бы соврать, что я купил его ей. Час спустя. «С минуты на минуту состоится церемония открытия нового участка дороги протяженностью более 150 километров». Глядя в камеру, говорит журналист и обращается ко мне. «Марк Викторович, пару слов о том, как шло строительство». Подает мне микрофон. «Мы сдали объект с опережением графика на 4 месяца», гордо заявляю я и рассказываю о том, как эта трасса упростит жизнь водителям. Увидев машину мэра, расправляю плечи и вместе с журналистом иду его встречать. «Марк Викторович», уже без камеры спрашивает журналист, «когда возобновится строительство других участков, что-нибудь об этом известно?» «Вы знаете, какое сейчас положение в стране. На данный момент нет никакой информации о возобновлении строительства. Ждем лучших времен». Вместе с мэром торжественно открываем трассу, затем даю еще несколько интервью, отвечаю на вопросы водителей и, наконец-то, еду в офис. Милана, увидев меня в приемной, приподнимается с кресла и берет со стола стопку бумаг. «Марк Викторович, нужно подписать документы». «Через 5 минут занесите в мой кабинет», бросая, бегло взглянув на нее. На работе она выглядит совсем не так, как в постели. На ней строгий офисный костюм, волосы забраны в пучок, на глазах очки. Мне очень нравится. В голову приходит мысль, может сказать ей, чтобы в следующий раз порадовала меня образом строгой училки. Такого у нас еще не было. Падаю в кресло, ослабляю узел галстука и звоню дочери. «Злат, ты дома?» «Да, мы с мамой уже поели». «В 4 часа за тобой заедет водитель и отвезет музыкалку. А пока что сиди и готовься к Олимпиаде». «Ладно», — вздыхает дочь. «Пап, а мы завтра вечером в дельфинарий поедем? Помнишь, ты обещал?» «Черт», — медленно растирая гладко выбритое лицо и глубоко вздыхая. «Совсем забыл про это». «Малыш, не получится. Завтра вечером уеду в командировку на 1 день. Давай в выходные съездим». «Ну, пап!» — обиженно тянет Злата. «Ты потом опять скажешь, что в выходные там слишком много людей». «Обещаю, что съездим», — повышая голос. «Отпустишь сегодня пораньше?» Войдя в кабинет, спрашивает Милана, замечает, что я разговариваю по телефону и, зажав рукой рот, крадется по кабинету. «Злат, мне пора работать. Вечером обо всем поговорим». «Пока», — отрезает она и скидывает звонок. «Случайно услышала, что ты уезжаешь в командировку? Куда?» — спрашивает Милана и, подойдя ко мне со спины, начинает разминать плечи. «Это не совсем командировка», — поднимая на нее взгляд и растягивая губы в улыбке. «Так-так-так», — прищуривается Мила. «У тебя от меня какие-то секретики?» «Это сюрприз. Я снял дом, в котором завтра отметим ее день рождения. Там и вручу ей подарок». «Лучше скажи, зачем ты просишь отпустить тебя пораньше? Куда ты собралась?» «Поеду в клинику. Хочу провериться и узнать точный срок. Возможно, сегодня у нас появится первая фотография малыша». Она наклоняется, покрывает поцелуями мою шею, прикусывает мочку уха. Прикрыв глаза, наслаждаюсь ее ласками, расстегивая верхние пуговицы рубашки, поудобнее располагаюсь в кресле и в этот момент вздрагиваю от голоса. «Видел твое интервью, заехал поздравить». Отец замолкает на полусловие и во все глаза смотрит на нас. «Выйди отсюда», — приказывает Милане и впивается в меня гневным взглядом. Следующие 10 минут слушаю его раздраженную реплику. «У тебя жена и дочь. У вас примерная семья, черт побери. Ты о них подумал, когда закрывался в кабинете секретаршей. Сейчас же увольняй ее», — ударяет кулаком по столу, «чтобы духу ее здесь не было». «Она беременна», — смело смотрю в глаза отца. «От меня и будет рожать». Он запускает пальцы в седые волосы, закрывает глаза и кривит лицо. «Идиот!» — тянет на выдохе. «Какой же ты идиот! И зачем я только доверил тебе свою компанию?» Сжимает губы, подлетает ко мне, хватает за рубашку и шипит в лицо. «Высокая должность скружила голову, так я это быстро могу исправить. Не хватало еще, чтобы семью развалил и бизнес, который я строил годами». «Причем тут бизнес?» Отпихивая его руку, делаю шаг назад. «Ты изменяешь слепой жене. Понимаешь, какие слухи скоро пойдут? Еще не успел отмыться после аварии, из-за которой ослепла Надя. А теперь народ узнает о том, что от тебя беременна секретарша. По-твоему, так должен выглядеть генеральный директор одной из крупнейших российских компаний? Отец, я...» «Заткнись», — цедит сквозь зубы. «А теперь подумай о брачном договоре. Помнишь, какую сумму ты должен будешь выплатить при разводе, если жена узнает про измену? Где деньги возьмешь? У нас сейчас нет новых объектов. Участки заморожены. Грядет массовое сокращение работников, а ты, отключив голову, кувыркаешься с секретаршей, не думая о последствиях». Он уже багровый от ярости, вены на шее вздуты, глаза злые, как у собаки. Боюсь, как бы не случился еще один приступ. «Во-первых, измену еще нужно доказать», — успокаиваю отца. «А я сделаю все, чтобы об этом никто не узнал».